«Господа Золя. Посещение Медана». За два года Франция восстановила свои силы, потопив революцию в крови. Тьер освободил страну, заплатив в июле 1872 года выкуп – 3 миллиарда. Это помогло спровадить пруссаков. В том же году появился закон об обязательной военной службе французов в возрасте от 20 до 40 лет, сроком на 5 лет. Ги счастливо отделался. В воскресенье 23 мая 1873 года за утренним кофе парижане узнали, что минувшей ночью Мак Магон был избран президентом вместо ушедшего в отставку господина Тьера. Мак Магон был президентом Франции с 1873 по 1879 год, опирался на монархические и клерикальные круги, стремился к реставрации монархии. В 1879 году Мак Магон вынужден был сложить свои полномочия в связи с ростом республиканских настроений. Примечание редактора. Президентом чего? Ведь только в начале 1875 года дополнительная поправка в законопроекте, принятая большинством голосов, введет в Конституцию слово «республика». В феврале 1876 года произошло довольно сильное наводнение, и президент Мак Магон получил возможность произнести самую удачную за всю свою жизнь шутку. «Сколько воды, сколько воды!» «Очень глубоко», — сказал один остряк. Мапасан переносит на Мак Магона ненависть, которую питал к Наполеонам. Руководитель государства, не отличающий Ренана от Литре, не знающий, чем они занимались. Ренан Эрнест, 1823-1892, французский историк, философ, релятивист. Литре Эмиль, 1801-1881, составил толковый словарь французского языка. Примечание редактора. Справедливости ради надо сказать, что имена Ренана и Литре наделают в истории больше шума, чем прославленный, но глупый, побежденный маршал, от которого зависит наше будущее. 3 сентября 1877 года Тьер умер. «Да здравствует республика!» — кричала толпа, выступая против Мак Магона. Франция бурлит, в октябре 318 республиканцев избирается в палату против 218 монархистов. Маршал, опасаясь государственного переворота, его впоследствии попытается совершить генерал Буланже, вынужден подчиниться. Республика поднимается вместе с уровнем воды в сени. 1 мая 1878 года. Украшенный флагами Париж, наводнен египтянами, марокканцами, турками, персами, китайцами, казаками. В 2 часа маршал, продолжающий по-прежнему оставаться на посту, объявляет в Трокадеро: «Выставка открыта». В 1878 году в Париже открылась Всемирная выставка. Для нее специально был построен огромный павильон, дворец Трокадеро, просуществовавший до 1935 года. Примечание редактора. Бьют фонтаны, маршал раздает ордена почетного легиона. 19 декабря 1878 года появился приказ о зачислении Ги в Министерство народного образования. Через 6 недель Мак Магон уходит в отставку, и вскоре Жюль Ферри сменит Аженора Борду на посту министра. В этой политической обстановке Мапассан обосновался на улице Гренель, где помещалось Министерство народного образования. На левом берегу Сены атмосфера вполне благоприятная. Начальник отдела Ксавье Шарм не без задней мысли покровительствует своему подопечному. Добрую половину дел он перекладывает на нового чиновника. Отдел, которым руководил Ксавье Шарм, осуществлял культурные связи с литературными и научными обществами. Одним словом, был прототипом теперешнего управления по делам искусства и литературы. Однако Мопассан предпочитает, так же как и в армии, оставаться на вторых ролях и всячески старается избежать ответственных поручений, исполняя лишь самые несложные.